Затем он посмотрел на своего ассистента и спросил, какие у нас есть миссии. Его ассистент вытащил бумагу и передал ему. Хирузин посмотрел на нее и сказал, госпожа Сайго хочет, чтобы отряд прополол ее сад, это и будет вашей миссией. Затем он доброжелательно улыбнулся и сказал, выполните работу как следует, убедитесь, что она даст нам хороший отзыв, и заставьте Коноху гордиться. Слова Хирузина шокировали Миэйко и Хаку. Хака тихо бормотал, Пепе прополот сад, Миэйко тоже пробормотала что-то похожее. Фуджин тоже был шокирован, однако по другой причине. Теперь он по-настоящему восхищался Хирузином. Он подумал, черт возьми, он сказал это с таким невозмутимым видом и такой доброй улыбкой. К черту Данза, этот старик, вот настоящее воплощение зла. Неудивительно, что, будучи таким интриганом и командуя такими сильными войсками, Данза так и не смог ничего сделать Хирузину. Бедняга даже шанса не имел. Мне почти жаль его. Ринджира увидел реакцию своих генинов и усмехнулся. Он подумал, жаль, что кошка сейчас не пропала. Он схватил бумагу, увидел адрес и сказал, следуйте за мной. Генины последовали за ним, однако на этот раз Миэйко и Хака двигались очень медленно. Прибыв в поместье, Ринджира попросил стражника позвать госпожу Сайго. Фуджин осмотрел поместье. Оно было огромным. Миэйко и Хака не особо отреагировали, так как поместья их кланов были еще больше. Через пару минут появилась дама. Ей было около 40-45 лет, ростом она была около 5 футов и 9 дюймов. У нее были длинные светлые волосы. Она выглядела очень зрелой и держалась очень достойно. Она поприветствовала их. «Добро пожаловать, лорд Ринджира. Большая честь принимать вас здесь». Ринджира кивнул и передал ей бумагу. Затем она посмотрела на детей и сказала, «Значит, эти сильные ниндзя выполнят мои миссии. Мне очень повезло получить таких способных ниндзя, как вы». Миэйко и Хака немного воспрянули духом, услышав похвалу. Однако Фуджин ясно понимал, что она их дразнит. Он внутренне вздохнул. Эту миссию совершенно незачем давать ниндзя. Единственная причина, по которой она это сделала, это ее собственное развлечение. Вздох, этим богатым старушкам нужно найти себе хобби получше. Она сказала, следуйте за мной, я отведу вас в сад. Команда Ринджира последовала за ней. Они прошли за огромный особняк, и вскоре все три генина были шокированы. Госпожа Сайго доброжелательно сказала, это сад, который вам нужно прополоть. Фуджин лишился дара речи. Он подумал, сад, какого черта это за сад, кто, черт возьми, имеет сад площадью более акра. Хака пробормотал, это сад, Миэйко едва не сорвалась и не закричала, какого черта это за сад, это же, однако Ринджира удержал ее на месте. Госпожа Сайго вдруг сделала грустное лицо и сказала, на самом деле, я хотела, чтобы он был не менее 5 акров, к сожалению, такой земли в Коноху не нашлось. Это, снова, лишило генинов дара речи. Миэйко разозлилась еще сильнее. Ринджира лишь усмехнулся и сказал, хватит болтать, за работу. Генины двинулись вперед. Миэйко тихонько спросила Фуджина, эй, а мы можем использовать технику огненного и ветряного дракона? Хака оживился, услышав это. Фуджин тоже был очень заинтригован этой идеей, хотя он определенно не собирался ее осуществлять. Однако Ринджира услышал это и громко объявил, никакого использования элементальных ниндзюцу, никаких инструментов, и увеличьте давление ваших тренировочных печатей, Миэйко на 1%, Фуджину на 2-5%, а Хаки на 5%. Миэйко понуро опустила голову и пошла вперед. Фуджин сказал, давайте разделим сад на 3 части и прочистим каждую. Хака и Миэйко неохотно кивнули и принялись за работу. Их мышцы все еще болели после утренней тренировки, а им предстояло еще больше работы под возросшим давлением. Пока они работали, госпожа Сайго вернулась в особняк. Она вышла на балкон, с которого открывался вид на сад, и попросила слуг приготовить стул, зонт и несколько закусок для нее и Ринджира. Она сидела там, наблюдая, как дети выполняют работу. Это разозлило генинов еще больше. Фуджин пробормотал себе под нос. Сначала этот Хирузин, а теперь эта дама. Да, бесстыдство очень-очень сильно в этом мире. Прополка сада продолжалась. Фуджин закончил свою часть за 1.5 часа. Затем он вернулся туда, где находился Ринджира. Пока он возвращался, Хака и Миэйко смотрели на него сердитыми взглядами. Он подумал, стоит ли им помочь. Через несколько секунд он отбросил эту мысль. Нет, нет необходимости. Он просто проигнорировал их и покинул сад. Он нашел чистое место и сел. К несчастью для Фуджина, Ринджира мгновенно оказался позади него и сказал, пока они не закончат, бегай вокруг этого поместья. Я хочу хотя бы один круг в минуту». Это едва не вывело его из себя. «Какого черта? Это же не моя вина, что я сделал работу быстрее». К счастью, он сдержался, опустил голову и начал бегать. Каждый круг был длиной более километра. Через 15 минут к нему присоединился Хака. Мийка работала еще полчаса, и Фуджин и Хака были уверены, что она намеренно тянет время, и бросили ей несколько злобных взглядов. Когда она закончила, Фуджин и Хака остановились, завершив этот круг, и уставились на Мийка. Мийка ухмыльнулась, думая: «Так вам и надо за то, что закончили раньше меня». Эта ухмылка разозлила Хаку, но Фуджин лишь вздохнул и сказал: «Кто бы мог подумать, что могучей Учихе понадобится 2 часа и 15 минут, чтобы просто прополоть сад». Хака быстро кивнула и согласился. «Да, это было так неожиданно. Это то, что она имела в виду под «я покажу, на что способен Учиха». Эта колкость заставила Мийка покраснеть от злости и смущения. Она уже собиралась сердито ответить, когда Ринджира остановил ее. Госпожа Сайго шагнула вперед и сказала: «Спасибо вам, юные ниндзя, за прополку моего сада. Вы проделали потрясающую работу». Это вызвало гневные взгляды всех трех генинов, но она сохраняла улыбку. Затем она передала Ринджира бумагу, и они покинули ее поместье. Они вернулись к зданию Хокаге. Ринджира повел своих генинов в комнату на первом этаже. Он передал бумагу находившемуся там сотруднику. Сотрудник проверил бумагу, поставил печать и подшил ее. Затем он передал Ринджира белый пакет, и они покинули комнату. Ринджира затем повел их в другую комнату. Здесь работало еще несколько сотрудников. Один из них был чунином, тогда как остальные были обычными гражданскими. Ринджира сказал: «Запомните эту комнату. В будущем, если вы когда-либо захотите взять какие-либо миссии, вы можете прийти сюда и спросить чунина, который здесь отвечает. Он назначит вам миссию в зависимости от ваших предпочтений, прошлых результатов и рангов». Генины кивнули. Затем они спустились на первый этаж. Ринджира сказал: «На сегодня все. С этого момента мы будем выполнять по одной миссии каждую неделю. Остальные тренировки продолжаются как обычно. Фуджин, в день миссии у тебя не будет тренировок по техникам самурайской сабли». Фуджин кивнул. Затем Ринджира достал белый пакет, который он получил ранее. Он сказал: «Это награда за нашу миссию. Мы разделим ее 40-20-20-20, 40% мне, и по 20% каждому из вас. Когда в будущем будете выполнять миссии с другими, помните, что награды обычно делятся именно так. Лидер получает больше, чем остальные члены отряда». Генины кивнули, но все трое имели одну и ту же мысль: «Но вы же вообще ничего не делали, учитель». Однако никто не произнес это вслух. Разделив награды, отряд разошелся. По дороге в Якинику Фуджин подумал: «Хм, 10000 рё награды за двухчасовую работу. Если бы я создал клонов и работал с ними вместо товарищей по команде, то закончил бы быстрее. Неплохо, но не так быстро, как зарабатывать деньги, продавая свитки. В любом случае, получать 2000 рё в неделю будет намного лучше, чем 1000 рё в месяц, которую мне давали раньше. Хотя этого не хватит, чтобы совершить такую же крупную покупку, как раньше. Интересно, стоит ли мне выполнить много миссий ранга Д через день-другой, чтобы показать, что я заработал деньги законным путем, или стоит ли мне раскрыть свою способность создавать свитки хранения?» Он немного подумал и решил: «Нет, сейчас Ринджира едва дает мне свободное время. Если я скажу, что буду изучать фуиндзюцу по вечерам, это будет выглядеть подозрительно или глупо. Мне стоит отложить это до завершения тренировок под руководством Ринджира, или пока время тренировок не уменьшится. В конце концов, он элитный джонин. Не думаю, что Коноха позволит ему тренировать трех генинов слишком долго». Пока он думал, он уже добрался до ресторана. Он зашел и сделал заказ. В ожидании еды он подумал: «Этот мир довольно опасен. Изначально я просто был осторожен, но теперь я рад, что был так осмотрителен и держал большинство своих способностей в тайне. Даже если не учитывать безумно сильные способности, которыми обладают многие здесь, само по себе бесстыдство этих людей тревожит». Хирузин, говоривший то, что говорил, с невозмутимым видом, Ринджира, забирающий 40% награды, сегодняшняя клиентка, сидящая на балконе и наслаждающаяся страданиями маленьких детей. Да, бесстыдство невероятно сильно в этом мире. Их шкуры толще, чем памятники Хокаге. То же самое будет применимо и к врагам. Вздох. «Я надеюсь, что Обита и Нагата будут играть по сценарию. Если нет, то будет хаос. Еда прибыла. Фуджин взял мясо щипцами и положил его на угольную жаровню. В ожидании мяса он подумал: что ж, нет смысла беспокоиться об этих вещах. Все равно я ничего не могу с этим поделать. Остается лишь надеяться на лучшее. Закончив свои мысли, он сосредоточился на обеде. 46. Глава 46. Спровоцированы. 46. Глава 46. Спровоцированы. На следующий день, после утренней тренировки, Ринджира снова обсудил кое-что со своей командой. Он сказал: «За последний месяц вы добились значительного прогресса. Поэтому теперь я расскажу вам, как продвигаться дальше». Генины кивнули и внимательно слушали. Ринджира посмотрел на Миэйка и произнес: «Техник, которыми ты владеешь, пока достаточно. Тебе не нужно изучать новое ниндзюцу. Просто сосредоточься на оттачивании тех, что ты уже знаешь. Особенно высвобождение огня. Четырехкратная техника. Помимо ниндзюцу, тебе также необходимо изучить гендзюцу. Поэтому в свободное время попроси родителей или старейшин клана научить тебя гендзюцу на основе шарингана. И продолжай работать над своей физической формой. Ты должна быть способна выполнять утреннюю тренировку, выдерживая 10% давления от тренировочной печати». Миэйка кивнула и ответила: «Да, сенси, я буду усердно работать». Затем он посмотрел на Фуджина и спросил: «Ты решил, какая будет твоя вторая стихия?» Фуджин кивнул и ответил: «Да, сенси, я решил выбрать землю в качестве второй стихии». Ринджира кивнула и спросил: «Есть идеи, какие техники ты хочешь изучить?» Фуджин ответил: «Я решил изучить технику каменного щита, технику мгновенного перемещения земли и технику удержания земли». Ринджира спросил: «Почему?» Фуджин ответил: «Техника каменного щита обеспечит мне очень хорошую защиту. Техника мгновенного перемещения земли – это техника перемещения, а технику удержания земли я могу использовать, чтобы поймать врагов или удержать себя и мой отряд на земле». Ринджира несколько секунд подумал и сказал: «Техника каменного щита будет для тебя хороша, но зачем тебе изучать технику мгновенного перемещения земли? У тебя уже есть две техники перемещения. Кроме того, техника удержания земли слишком медленна, чтобы по-настоящему поймать кого-то достаточно сильного, так что она не очень полезна. Почему же ты все еще хочешь ее изучить?» Фуджин ответил: «Ну, нет вреда в изучении дополнительных техник перемещения. К тому же, перемещение под землей обеспечит хорошую защиту, а также маскировку. Если противник не сенсор, ее также можно использовать, чтобы подкрасться к врагу. Что касается техники удержания земли, моя основная цель – отвлечь внимание противника и заставить его смотреть в землю. Особенно если я смогу делать это без печатей. Мне также интересно, смогу ли я подавить ее чакра-сигнатуру, чтобы выполнять ее очень скрытно. Если я смогу ненадолго обездвижить врага, этого будет достаточно, чтобы мы смогли его нейтрализовать». Ринджира подумал: «Хаем, снова отличная мысль. Хотя изучение третьей техники перемещения – пустая трата времени, даже с его объяснениями». Ринджира кивнула и сказал: «Хорошо тогда, технику каменного щита ты можешь изучить самостоятельно. Остальные две будут освоены под моим присмотром. В дополнение к этому, мы будем работать над оттачиванием техник, которые ты уже знаешь». Наконец, Ринджира посмотрел на Хаку и сказал: «Хака, твой текущий уровень в ниндзюцу значительно улучшился по сравнению с тем, что было до начала тренировок. Однако этого все еще недостаточно». Хака кивнула и внимательно слушал. Ринджира продолжил: «Ты изучишь еще 4 техники высвобождения земли. Это будут техника метания валунов, техника зыбучих песков, техника каменного копья и техника мгновенного перемещения земли. Техника метания валунов – это наступательная техника средней дистанции. Техника зыбучих песков – техника захвата. Техника каменного копья – техника средней дистанции, а техника мгновенного перемещения земли – техника перемещения». Хака вздохнул и кивнул. Ринджира улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, это будут единственные техники ранга С, которые я заставлю тебя освоить. В будущем я посоветую тебе изучить больше, однако решение будет за тобой. Изучение техник высвобождения воды ранга С поможет тебе. Кроме того, как только ты освоишь эти земляные техники, ты должен изучить две техники высвобождения земли ранга Б. Первая – техника земляного дракона, которая увеличит твои возможности в дальнем бою, и техника земляной стены, которая является одной из лучших защитных техник в своем роде. Они идеально дополнят твой стиль мягкого кулака, и тогда ты сможешь полностью сосредоточиться на тайбзюцу». Хака выглядел решительно и ответил: «Да, сенси, я освою эти ниндзюцу». Ринджира продолжил: «В дополнение к тренировкам по ниндзюцу и тайбзюцу, мы также сосредоточимся на твоих тренировках по гиндзюцу». Он хотел продолжить, однако выражение лица Хаки после этих слов стоило того, чтобы на него взглянуть. Ринджира усмехнулся и продолжил: «Будешь ли ты изучать гиндзюцу или нет, оставим на потом. А пока я научу тебя, как противостоять гиндзюцу». Усмешка Ринджира и его взгляд привлекли внимание его учеников. И Фуджин, и Мейка посмотрели на Хаку и рассмеялись. Тренировки под руководством Ринджира продолжались. В течение следующих 6 недель Фуджин и Хака освоили все техники и оттачивали их до совершенства. Фуджин теперь мог выполнять все недавно изученные техники ранга С всего одной ручной печатью. Инструкции Ринджира при изучении техник высвобождения земли были гораздо лучше по сравнению с инструкциями по высвобождению ветра. Он также давал более подробные объяснения того, как следует формировать чакру и как делать это быстрее. Благодаря этому скорость изучения Фуджином техник высвобождения земли ранга С была почти сравнима со скоростью изучения техник высвобождения ветра. Практика комбинированных техник также продолжалась, и они значительно ускорились в их выполнении. Что касается гиндзюцу, клоны Ринджира начали с применения гиндзюцу ранга Д на Хаке и Фуджине. Через пару дней Фуджин уже мог снимать их. Затем клон Ринджира перешел к гиндзюцу ранга С для него. Он начал снимать гиндзюцу ранга С за пару недель и в настоящее время работал над снятием гиндзюцу ранга Б. Хаки понадобился месяц, прежде чем он смог снять гиндзюцу ранга Д. Навыки владения мечом Фуджина тоже значительно улучшились. Все основы техник самурайского клинка были заложены в него Ринджира. Теперь они переходили к более продвинутым приемам. Ринджира сообщил ему, что после того, как он освоит эти продвинутые формы, он научит его летящим рассечением. За эти недели они выполнили еще 6 миссий ранга Д. Началось все с купания собак в питомнике Инузука. Ринджира разыграл своих генинов, сказав им, что им придется чистить все экскременты в питомниках, из-за чего Мейка мгновенно исчезла, только чтобы быть пойманной Ринджирой и поднятой за шиворот. Услышав настоящую миссию, дети вздохнули с облегчением. Следующей была поимка ужасного кота, который расцарапал все лицо Мейка и пару раз укусил Хаку. Фуджин теперь понял, почему всем так сложно поймать этого кота. Это был чертовски настоящий ниндзя-кот, мастер скрытности и отвлекающих маневров. Даже без этого миссия не была бы такой сложной, однако Ринджира добавил условие. Генинам не разрешалось ходить или бегать по земле, только по стенам. Если стен не было, им приходилось создавать каменные щиты, чтобы создать такую поверхность. За этим последовала уборка всех убежищ на случай чрезвычайной ситуации. Фуджин понял, что деревня таким образом заставляла их запоминать все убежища по Канахе. После этого им нужно было доставить почту по всей Канахе различным кланам и знати. За этим последовал присмотр за парой детей из клана Яманака. И, наконец, им нужно было посеять семена на ферме. Наблюдая за своими товарищами по команде, Фуджин был уверен, что они были на грани того, чтобы полностью выйти из себя и устроить скандал. Одно отличие, которое заметил Фуджин, заключалось в том, что после первой миссии остальные миссии не были переданы им лично Хирузином. Вместо этого они получали их в комнате миссии на первом этаже башни Хокаге. Фуджин подумал, разве Хирузин не распределял все миссии лично в Наруто? Тогда почему не для нас, или, может быть, почему для них? Он немного подумал и пришел к выводу. Либо он назначает только первую миссию, либо же он назначал их миссии из-за их важности. Наруто был Джинчурики, Саске, последним Учиха и наследником клана Учиха, а команда 8 и 10 состояли полностью из наследников важных кланов Канахи. Наверное, ему приходилось брать на себя ответственность за их безопасность. Однажды, после утренней тренировки, Мейка спросила Фуджина и Хаку: «Эй, я видела нескольких ниндзя из других деревень, значит, экзамены на Чунина скоро состоятся. Как думаете, мы тоже будем участвовать?» Это привлекло внимание обоих ее товарищей по команде. Хака возбужденно сказал: «Надеюсь, что да. Мне бы хотелось сразиться с ниндзя из других деревень». Фуджин подумал: «Если я правильно помню, отряд должен выполнить 8 миссий, прежде чем стать допущенным». Интересно, Ринджира спланировал это так, чтобы наша команда не была допущена к экзамену, и никто не давил на него. Увидев Фуджина в задумчивости, Мейка спросила: «О чем ты думаешь?» Фуджин ответил: «Я слышал, что экзамены на Чунина очень опасны, так что я очень сомневаюсь, что нас допустят так рано». Мейка сердито ответила: «Эй, мы готовы идти на риски». Хака кивнула и сказал: «Согласен, мы же ниндзя, как мы можем отступать перед небольшим риском?» Фуджин покачал головой, глядя на наивность своих товарищей по команде. Он ответил: «Да, но мы все еще только нянчимся и чистим пыль». Это заявление испортило им настроение. Вскоре они устроили мини-протест и недовольно посмотрели на Ринджира, когда тот появился, заставив его поднять бровь и спросить, что случилось. Мейка и Хака лишь фыркнули и отвернулись в другую сторону. Несмотря на ожидания в течение нескольких дней, Ринджира не сообщил им об экзамене. На следующий день Хака сообщил своей команде: «Я слышал, Тёру и Ира будут участвовать в этом экзамене». Фуджин спросил: «О, разве они не участвовали раньше?» На этот раз Мейка ответила: «Нет, Ира не участвовала в предыдущих экзаменах». Фуджин кивнул и сказал: «Понятно, думаю, мы тоже не будем участвовать в экзамене до следующего года». В этот момент появился Ринджира, и Мейка быстро спросила его: «Синси, мы можем участвовать в экзамене на Чунина?» Ринджира покачал головой и сказал: «Нет, вы еще не готовы». Мейка ответила: «Почему? Мы очень даже готовы, Синси». Ринджира снова отказал ей и сказал: «Я буду решать, готовы вы или нет. Больше вопросов». На следующий день, когда они посетили комнату Мисси, Чунин дежурный искал миссию и сказал: «Команда Ринджира, ваша следующая миссия – присмотреть за новорожденным лорда». Однако, его прервали. Терпение Мейка лопнуло. Она закричала: «Эй ты, какого черта ты вечно даешь нам такие никчемные миссии? Какой ниндзя нянчится с детьми? Наймите няню для этого». Чунин авторитетно ответил: «Соплячка, ты всего лишь». Однако, его снова прервали, на этот раз Хака. Он невозмутимым лицом прокомментировал: «Я согласен с Мейка, это насмешка над нашими навыками». Фуджин наблюдал за реакцией Ринджира и увидел, что тот усмехался. Он подумал: «Похоже, мы наконец-то переходим к миссиям ранга С, что ж, тогда и я кое-что скажу». Чунин разозлился, что его дважды прервали. Он сердито начал говорить: «А ну слушайте меня, сопляки, я со». Беднягу снова прервали. Фуджин прокомментировал: «Знаете, господин, на прошлой миссии мы очень боялись, что Мейка спалит всю ферму дотла. И даже если Синси может использовать техники высвобождения воды, это все равно привело бы к большим разрушениям. Я очень переживаю, что произойдет, если вы заставите нас нянчиться с маленьким ребенком сегодня». Чунин содрогнулся, поняв, на что намекает Фуджин. Ринджира тоже был очень позабавлен. Он подумал: «Что ж, я планировал заставить их выполнить еще несколько миссий ранга Д, но если они способны выиграть спор с Чунином чиновником, я не против начать выполнять миссии ранга С прямо сейчас». Если бы Фуджин знал, что Ринджира пока не планировал брать миссии ранга С, он бы дал себе пинка за то, что открыл рот. Какими бы скучными ни были миссии ранга Д, они занимали очень мало времени, оставляя гораздо больше для тренировок, и не представляли никакой опасности. Чунин потерял дар речи и не знал, что ответить. Он пару раз открывал рот, но ничего не смог произнести. Он посмотрел на Ринджира, который кивнул головой. Тот уступил и сказал: «Хорошо, тогда позвольте мне поискать для вас миссию ранга С». Когда он потянулся, чтобы взять папку с миссиями ранга С, Ринджира заявил: «Просто выберите несколько миссий по зачистке бандитов в окрестностях деревни. Было бы предпочтительнее, если бы базы бандитов находились недалеко друг от друга». Чунин кивнул и поискал в своей папке. Вскоре он достал 4 листа из папки и передал их Ринджира. Ринджира прочитал их. Затем он посмотрел на свой отряд и сказал: «Сегодня мы выполним нашу первую миссию ранга С. Встречаемся у главных ворот через пару часов. Собирайтесь на недельное путешествие». Генины кивнули и разошлись. 47. Глава 47. Налет на бандитов. 47. Глава 47. Налет на бандитов. Удалившись, Фуджин отправился домой и сел в позу для медитации. Он подумал: «Наконец-то я покидаю эту деревню. Что же мне подготовить?» Согласно протоколу, пайки должен обеспечить лидер отряда, так что еда не будет проблемой. Хотя, полагаю, мне стоит захватить и те пайки, что у меня уже есть. Что касается оружия, у меня все еще есть запас, выданный академией. Правда, некоторые из них повреждены. Думаю, мне стоит купить 12 сюрикенов и 3 куная. Это обойдется мне в 7000 рё. Возможно, стоит купить и пару взрывных печатей. Это будет большая часть денег, заработанных на миссиях. ХМ, да, деньги. Предпочтительнее взять с собой все мои деньги. Они могут поместиться в запасной поясной сумке. Конечно, я все еще ношу с собой запасы, которые приобрел ранее, и всегда держу их при себе. Что до мечей, думаю, они будут висеть у меня на поясе. Хотя у меня есть и напульсники, объяснять, где я их взял, будет проблематично. Так что я оставлю их в запасной поясной сумке. Затем он медитировал полчаса, после чего собрался, чтобы покинуть дом. На его правой ноге был набедренный подсумок. В нем лежали 6 сюрикенов и 2 куная. Кроме того, там же в печатях хранились еще 48 сюрикенов, 6 обычных кунаев и 6 кунаев со взрывными печатями. На поясе у него висела поясная сумка. В ней было 8 сюрикенов, 3 куная и небольшой свиток. Свиток содержал базовые предметы, такие как веревка, скотч, проволока и аптечка. На сумке было 7 печатей хранилищ. В одной он хранил запасную поясную сумку и набедренный подсумок, в другой – свой запас пайков. В одной из печатей была дополнительная аптечка. Четвертая печать хранила несколько бутылок с питьевой водой. Остальные печати пока были пусты. Затем он посетил оружейную лавку, чтобы купить нужные вещи. После покупок он зашел в Ичираку на ранний обед. Затем он отправился к главным воротам и сел на ветку ближайшего дерева. Хака и Миика прибыли примерно за 15 минут до истечения 2 часов. Прибыв, они оба заметили Фуджина и подошли к нему. Фуджин подумал: «Ух ты, вот это энтузиазм!» Ринджира прибыл через 5 минут после них. Ринджира спросил: «Вы готовы, ребята?» Все синхронно ответили: «Да, сенси». Ринджира выхватил 3 свитка из своей сумки и бросил по одному каждому из своих учеников. Они начали гадать, что же в этом свитке. Ринджира сказал: «Это подарок от меня вам, ребята. Каждый свиток содержит 100 сюрикенов, 24 куная, 6 гигантских сюрикенов, 12 взрывных печатей и 60 пакетов пайков, срок годности которых истекает через 12 месяцев. Фуджин, в твоем свитке есть еще пара запасных мечей, хотя они и не так хороши, как твои нынешние мечи. Я не знаю, каким протоколом вас учили, однако это минимум, что вы всегда должны носить с собой, покидая деревню, независимо от того, что, по вашему мнению, должен нести ваш лидер команды». Дети были немного шокированы этим подарком, особенно Фуджин. Его разум на секунду оцепенел, пока он быстро подсчитывал: 100, 300, 100к, 24, 72, 72к, 6, 18, 54к, 12, 36, 27к. Это стоит более 250 тысяч рё, и это без учета мечей и пайков. Неужели я был неправ, считая его бессовестным? Все быстро поблагодарили Ринджира за подарок. Ринджира продолжил: «Хотя я подарил вам это, впредь вы будете ответственны за поддержание этого запаса. Так что не тратьте их впустую и пополняйте после завершения миссии. Конечно, не скупитесь на них. Ваша жизнь и миссия важнее». Все трое детей кивнули. Затем они покинули деревню. Ринджира сказал: «Наша миссия – зачистить несколько баз бандитов вокруг города Шукуба, который находится к северо-западу от Канахи». Затем он спросил: «У вас активированы тренировочные печати?» Все трое детей кивнули. Ринджира сказал: «Деактивируйте их. Никогда не держите эти тренировочные печати активными за пределами Канахи. Вы никогда не знаете, кто может попытаться вас убить, и эти печати могут стать причиной вашей смерти». Фуджин и Миика кивнули, но Хака спросил: «Но сенси, разве вы не можете просто защитить нас от такой опасности? Кажется, это пустая трата времени, не тренировать тело во время пути». Ринджира покачал головой и сказал: «В этом мире много ниндзя, которые сильнее меня, и существует множество тайных дзюцу. Даже я не смогу защитить вас от каждой внезапной атаки. Уклоняться или блокировать их придется вам самим». Хака кивнул и деактивировал свою печать. Ринджира сказал: «Разобравшись с этим, давайте побежим. Будем двигаться строем клин. Фуджин, ты возглавишь, Миика справа, Хака слева, а я буду замыкать. И двигайтесь быстро. Добежим туда через несколько часов». Как только они получили инструкции, они выстроились в формацию. Фуджин встал впереди. Миика встала в 2 метра слева и позади него. Хака сделал то же самое, Но справа, рейнджер встал примерно в 6 метрах позади Фуджина. Отряд начал двигаться на высокой скорости, сохраняя эти расстояния. К 3 часам дня команда достигла города Шукуба. Войдя в город, рейнджер сказал: «Миссию выполним завтра, а пока давайте отдохнем в постоялом дворе». Дети кивнули и последовали за ним. По пути Фуджин отметил: «Хаем, этот город кажется немного знакомым, но я не помню, где я его видел. Его показывали в Наруто. Вздох, я сейчас почти не помню никаких пейзажей». Ринджира повел отряд в город. Фуджин, Хакайми и Ика заметили, что в городе было много постоялых дворов. Они также заметили пару игорных домов и площадку с множеством игр, где победителей ждали призы. Однако Фуджин отметил одну особенность. Он наблюдал: каждая игра здесь основана на удаче. Ни одна игра не требует никаких навыков. Впрочем, это, наверное, логично. Создавать такие игры – это напрашиваться на ограбление в этом мире ниндзя. Наконец Ринджира зашел в постоялый двор. Мийка подумала: наконец-то, после того, как мы прошли мимо 13 постоялых дворов. Когда Ринджира начал разговаривать с хозяином постоялого двора, Фуджин заметил: «О, он, похоже, очень хорошо знаком с трактирщиком. Не поэтому ли мы прошли мимо стольких постоялых дворов?» Обсудив все с трактирщиком, Ринджира подошел к троице. Он вручил каждому из них ключ и сказал: «Это будут ваши комнаты. Оставайтесь в постоялом дворе. Я немного разведаю обстановку и вернусь через пару часов». После ухода Ринджира, Мийка спросила: «Ну что, что будем делать теперь?» Фуджин вздохнул и прокомментировал: «Мне бы хотелось прогуляться по городу, но, к сожалению, он велел нам оставаться в постоялом дворе». Хака добавил: «Да, и мы даже не можем физически тренироваться». Фуджин сказал: «Давайте просто уйдем в свои комнаты и помедитируем. Завтра будет наш первый настоящий бой». Все кивнули и разошлись по своим комнатам, чтобы медитировать и отдыхать. Ринджира вернулся вечером и повел всех на ужин. На следующий день, в 8 утра, отряд собрался у комнаты Ринджира и отправился в путь. Их первая цель находилась примерно в 25 километрах к западу от города. Достигнув ее, Фуджин что-то почувствовал. Он сказал: «Синси, я чувствую 6 обычных людей примерно в 400 метрах впереди». Ринджира кивнула и сказал: «В том направлении находится деревня, так что это, вероятно, жители. Наша цель – бандиты, которые притесняют эту деревню». Ринджира продолжил двигаться в том направлении. Фуджин вскоре заметил, что те 6 людей, которых он ощущал, занимались земледелием. Они продолжили путь и достигли деревни. Войдя в деревню, Ринджира расспросил местных, а затем добрался до дома деревенского старосты. Дом был очень старым, а мужчина, открывший дверь, был еще старше. Как только староста деревни увидел повязки, он уважительно пригласил всех войти и сказал: «Добро пожаловать в нашу деревню, господин». Ринджира кивнула и сказал: «Просто зовите меня Ринджира». Затем он передал старосте бумагу. Староста прочитал бумагу и очень обрадовался. Он поклонился Ринджира и сказал: «Благодарю вас, господин Ринджира, за спасение нас от бандитов. После того, как вы с ними разберетесь, мы снова сможем жить мирно». Ринджира заявил: «Мне нужны подробности о бандитах». Староста деревни кивнул и ответил: «Пожалуйста, спрашивайте. Я помогу вам, чем смогу». Ринджира спросил: «С какого времени бандиты начали притеснять вашу деревню?» Староста деревни ответил: «Примерно 9 месяцев назад, прямо перед нашим урожаем в прошлом году. Однако за последние пару месяцев они стали гораздо более агрессивными». Ринджира продолжил спрашивать: «Понятно, а какие преступления они совершили?» Староста деревни ответил дрожащим голосом: «Изначально они просто воровали наш урожай и деньги, но недавно они…» Фуджин видел, как староста деревни на этом моменте сдерживал слезы. Он продолжил: «Они убили 9 жителей и похитили 6 молодых девушек. Они да даже…» Он зарыдал и сказал: «Они даже моего сына убили». И он разрыдался. Ринджира собирался успокоить старика, однако старый староста деревни быстро взял себя в руки и принял решительное выражение лица. Фуджин был очень удивлен. Он подумал: «Восхитительно, обладать такой сильной решимостью, не будучи ниндзя». Видя выражение решимости на лице старика, даже Ринджира был впечатлен. Он спросил: «Сколько бандитов и откуда они нападают на вас?» Староста деревни ответил: «Во время их нападения 5 дней назад было более 15 бандитов, и они всегда подходят к нам с севера». Ринджира кивнула и сказал: «Хорошо, спасибо за информацию. Не волнуйтесь, мы с ними разберемся». Староста деревни быстро поблагодарил его. Ринджира и дети покинули дом. Мийка спросила Ринджира: «Что теперь, Синси? Начнем поиски на севере?» Ринджира кивнул и ответил: «Да». Затем Фуджин спросил: «Но Синси, почему они будут нападать с той стороны, где находится их база? Разве они не нападут с другой стороны, чтобы запутать нас?» Ринджира покачал головой и ответил: «Это всего лишь обычные бандиты. Сомневаюсь, что у них хватит ума придумать что-то подобное. Если бы они были достаточно умны, то не убивали бы жителей и не похищали девушек». Затем они двинулись к северной части деревни. Они заметили, что несколько домов были сожжены. Ринджира приказал: «Мийка, используй свой шаринган, чтобы посмотреть, сможешь ли ты найти какие-либо следы, которые они оставили». Мийка активировала свой шаринган и начала расследование. Вскоре она нашла несколько оставленных следов. Она сказала: «Синси, нашла их». Ринджира кивнула и сказал: «Хорошая работа, веди, строй клин, Мийка впереди, а я позади. Фуджин, Хака, следите за окрестностями и попытайтесь найти этих бандитов». Отряд последовал за Мийка. По пути Фуджин заметил несколько деревьев со следами от мечей. Пройдя около 3-5 км на север, Фуджин сказал: «Хака, проверь 500 метров на северо-запад». Хака активировал свой бейкуган и вскоре сказал: «Синси, нашел их». Ринджира кивнул, и отряд двинулся в том направлении. Достигнув места, они увидели небольшой холм с пещерой. У входа стояли два бандита, охранявших его. У каждого был меч. Они стояли за деревьями, так что бандиты не могли их видеть. Ринджира ощутил все внутри холма и сказал: «Ну что, кто из вас хочет этим заняться?» Фуджин быстро ответил: «Я, Синси». Мийка и Хака, которые уже собирались ответить, гневно посмотрели на Фуджина. Ринджира кивнула и сказал: «Никаких клонов. И наша миссия – уничтожить их всех». Фуджин снова начал ощущать чакру. Всего он ощущал 23 человека внутри пещеры, включая двух охранников. Затем он посмотрел на Хаку и спросил: «Хака, не мог бы ты взглянуть, нет ли там ловушек, и какова планировка пещеры?» Хака кивнул и активировал свой бейкуган. Внимательно осмотревшись, он ответил: «Всего я вижу три ловушки. Две, за первым и вторым входами. Это простые ловушки со стрелами, которые срабатывают, когда наступаешь на проволоку. Третья, небольшая яма, вырытая перед вторым входом, со шипами внутри. Что касается планировки, то внутри этого внешнего входа есть еще один вход. Затем там большая комната, в которой есть еще три мини-пещеры». Фуджин ответил: «Отлично, спасибо. И есть ли кто-нибудь, кто пытался скрыть свою чакру?» Хака покачал головой, и Фуджин поблагодарил его. 48. Глава 48. Первое убийство. 48. Глава 48. Первое убийство. Фуджин закрыл глаза и успокоился. Он подумал: «Наконец-то настало время для моего первого убийства». Затем он глубоко вздохнул и выдохнул. Он сложил несколько ручных печатей и скрылся под землей. У входа два бандита скучали, стоя на страже. Один пожаловался другому: «Почему мы должны торчать здесь на карауле? Хотелось бы пойти и снова напасть на деревню, захватить еще девчонок». Второй бандит распутно рассмеялся и ответил: «Ага, девчонки, которых мы взяли пару дней назад, были такими угарными. Не терпится запустить свои рук». Однако его фраза оборвалась. Пока он говорил, из-под земли вынырнул меч и устремился к его поясу. Это был меч, усиленный потоком чакры. Прежде чем бандиты успели что-либо заметить, меч разрубил одного из них пополам на уровне пояса. Тот умер, даже не осознав, что произошло. Оставшийся бандит запаниковал. Его рука бессознательно потянулась к мечу. Но прежде чем он успел схватить его, голова бандита отделилась от тела. Убив двоих, Фуджин вновь скрылся под землей и проник в пещеру. Следующие двое бандитов находились на страже в проходе между входом в холм и другим входом, расположенным внутри холма. Они стояли спиной к стене, лицом друг к другу. Фуджин пронзил одного бандита прямо в сердце, двигаясь сквозь холм. Бандит напротив увидел, как меч вынырнул из груди его товарища. Однако, прежде чем он успел привлечь чье-либо внимание криком, в него угодил сюрикен, пробив горло и убив на месте. Фуджин снова двинулся под землей, избегая вырытой бандитами ямы. Теперь он оказался в главном логове бандитов. Он незаметно наблюдал сквозь стену. Он увидел еще три мини-пещеры, о которых упоминал Хака. В том месте, где он сейчас находился, было 12 бандитов. Оставшиеся семеро пребывали в тех трех мини-пещерах, что заставило его задуматься. Неужели они лидеры или что-то в этом роде? Затем он внимательно изучил этих 12 бандитов. Четверо спали в углу, двое, казалось, чем-то занимались. Один из них напряженно на что-то смотрел, в то время как другой точил свой меч. Оставшиеся шестеро пили алкоголь и играли в карты. Фуджин двинулся под землей к бандиту, который точил свой меч. Он появился прямо за ним и отрубил ему голову. Еще до того, как голова успела упасть на землю, Фуджин переместился к бандиту, изучавшему карту. Он вонзил меч прямо ему в сердце и быстро вытащил. В этот момент голова и меч первого бандита упали на землю, создав шум. Это привлекло внимание шестерых, которые пили. Вид отрубленной головы их товарища потряс и напугал их. Однако, прежде чем они успели пошевелиться, Фуджин уже мелькнул у них за спиной. Одним чистым взмахом он быстро отрубил головы еще двоим. Затем он обезглавил еще двоих, прежде чем те успели осознать происходящее. Только последние два бандита увидели Фуджина, но и они были убиты, прежде чем смогли что-либо предпринять. Два из шести бандитов держали в руках бутылки с алкоголем, которые разбились о землю. Шум разбудил двоих из четырех спящих бандитов. Один проигнорировал шум и просто сменил позу для сна. Другой, однако, встал, чтобы посмотреть, что происходит. Но прежде чем он успел полностью открыть глаза, Фуджин уже отсек ему голову. Быстро Фуджин также вонзил свой меч в горло того парня, который повернулся, а затем пронзил сердца оставшихся двоих. Затем он вновь скрылся под землей и проник в одну из трех мини-пещер. В первой находились двое бандитов, которых быстро пронзили в сердце. Во второй пещере Фуджин почувствовал трех человек. Фуджин быстро двинулся внутрь и пронзил в сердце того, кто сидел у стены. Он быстро подскочил, чтобы убить второго, лежащего на земле. Однако его меч остановился в нескольких дюймах от ее груди. Лежащей там оказалась обнаженная девочка-подросток, вся в синяках и кровоточащих ранах. Он быстро переключил внимание на другого человека в комнате. Вид юной девушки вывел Фуджина из равновесия, заставив его запнуться на полсекунды. Это дало бандиту возможность схватить свой меч и ринуться на Фуджина. Фуджин лишь поднял свой левый меч, чтобы блокировать удар, и вонзил второй меч в сердце бандита. Он решил двинуться в оставшуюся мини-пещеру, но тут услышал громкий крик. Последний бандит заорал: «Мерзавцы! Кто тратит мое доброе вино? Это же!» Однако его слова застряли в горле, когда он увидел кровавую бойню в своем логове. Все, что он видел, были отрубленные головы и мертвые тела его бандитов. Он видел всю кровь, стекающую по земле. Он был в ужасе и спросил дрожащим голосом: «Чите?» Однако он так и не закончил свой вопрос, так как меч пронзил его сердце со спины. Фуджин вытащил меч и создал теневого клона. Клон отправился доложить Ринджира и позвать его. Сам же Фуджин начал очищать свой меч от крови. Наконец, очищая меч, он взглянул на мертвое тело, лежащее перед ним, а также на 12 трупов в логове. Этот вид и запах заставили его немедленно вырвать. Он подумал: «Черт, как я и предполагал, первое убийство, это серьезно. Я ничего не чувствовал, пока убивал их. Но теперь, его вырвало еще раз, и он содрогнулся от того, что натворил». Как только его начало тошнить, теневой клон Ринджира вынырнул из-под земли и спросил: «Ты в порядке?» Когда Фуджин закончил рвать, он кивнул. Он поднялся и сел в углу. Ринджира сказал: «Все в порядке. Первое убийство всегда дается тяжело. В будущем тебе придется убить гораздо больше». Фуджин кивнул. Ринджира сказал: «Закрой глаза и успокойся». Фуджин послушался Ринджира, закрыл глаза и начал приводить мысли в порядок. В это время клон достиг Ринджира и доложил ему об успехе миссии. Затем Ринджира привел Хаку и Миика в пещеру. Когда они добрались до входа, Миика и Хака наконец получили очень четкое представление о мертвых телах и почувствовали отвратительный запах. Хака сдержал позыв к рвоте, однако Миика не смогла, и ее стошнило прямо на месте. Ринджира это увидел, но ничего не сказал. Ринджира использовал технику земляного копья, чтобы обезвредить все ловушки, и сказал: «Следуйте за мной». Они последовали за ним вглубь пещеры. Миика и Хака изо всех сил старались игнорировать два мертвых тела, лежащих там. Однако, войдя в главное логово и увидев 12 трупов и несколько голов, они не выдержали. Миика снова вырвала, и Хаку на этот раз тоже стошнило. Ринджира дождался их и сказал: «Это всего лишь мертвые тела, люди, убитые кем-то другим. Как вы станете ниндзя, если не можете даже сдержать рвоту? Как вы станете ниндзя, если один лишь этот вид заставляет вас падать на колени». Эти слова заставили Мейка и Хаку собраться, и они встали. Увидев, что Ринджира успокоил Хаку и Мейка, его клон рассеялся. Затем Ринджира привел Мейка и Хаку в мини-пещеру, где находился Фуджин. Почувствовав их, Фуджин поднялся и посмотрел на них. Ринджира был впечатлен Фуджином. Он подумал: «Отлично, как он быстро смог собраться и успокоиться после своего первого убийства». Затем он посмотрел на Мейка и Хаку, которые выглядели полными решимости, и подумал: «Эти двое тоже должны показать себя хорошо». Фуджин сказал: «Сенси, в пещере, кроме этой, есть еще одна девушка». Ринджира кивнул и повел свою команду туда. Ужасное зрелище заставило генинов поморщиться. Девушка лежала обнаженной, без одежды, из ее интимных мест текла кровь. У нее были многочисленные порезы от меча по всему телу, которые также кровоточили. На левой руке у нее были отрезаны два пальца, а на правой ноге – три пальца. На ее теле даже были ожоги. Даже Ринджира вздохнул при этом зрелище. Он подумал: «Я не хотел, чтобы они видели нечто подобное так рано». Затем Ринджира сказал: «Фуджин, Хака, ждите снаружи этой пещеры. Мейка, окажи ей первую помощь». Фуджин и Хака покинули пещеру, а Мейка достала свою аптечку и начала очищать ее раны, накладывая бинты. Снаружи Хака спросил Фуджина: «Ты в порядке?» Фуджин кивнул и ответил: «Не думал, что к первому убийству будет так трудно привыкнуть». Хака вздохнула и сказал: «Мои родители неоднократно предупреждали меня. Были ниндзя, которые после первого убийства не могли больше продолжать свою службу». Затем он посмотрел на мертвые тела и заявил: «Ты силен, Фуджин». Фуджин улыбнулся и сказал: «Спасибо, но тебе стоит подготовиться. Завтра или послезавтра настанет твой черед». Хака мрачно кивнул. Мейка потребовалось около 25 минут, чтобы привести девушку в порядок. Затем Ринджира вынес ее наружу. Он посмотрел на девушку и сказал своим ученикам: «Убедитесь, что станете очень сильными, чтобы такое несчастье не постигло вас». Генины уловили несвойственную Ринджира печаль в голосе. Все они решительно ответили: «Да, сенси». Выйдя из пещеры, Ринджира создал клона. Клон схватил два мертвых тела, лежавших вне пещеры, и забросил их внутрь. Затем он использовал технику земляной стены, чтобы запечатать вход в пещеру. Фуджин спросил: «Сенси, разве нам не нужно предоставить какое-либо доказательство старейшине деревни о выполнении миссии?» Ринджира покачал головой и сказал: «Нет, для миссии ранга С, которые требуют устранения бандитов, это не обязательно. Доказательства требуются для миссии по убийству. Если отдать головы бандитов деревне, то в будущем еще больше бандитов будут нападать на нее». Затем Ринджира сказал: «Возвращаемся в деревню». По дороге Фуджин спросил: «Сенси, мы уничтожили всех бандитов, а что, если кто-то не был в этой базе?» Ринджира покачал головой и сказал: «Сомнительно. Ты можешь чувствовать до полукилометра и все равно никого не нашел. Даже если один или двое остались снаружи, увидев, что их товарищи мертвы, они больше не будут доставлять проблем деревне. В любом случае, нам сказали, что бандитов было больше 15, а мы убили 22. Этого более чем достаточно для выполнения нашей миссии». Однако Мейка возразила: «Но, сенси, в таком случае разве преступники не останутся на свободе? Что, если они были виновны в пытках этой девушки? Что, если они присоединятся к другим бандитам и продолжат заниматься этим?» Ринджира ответил: «Нашей миссией было уничтожить бандитскую группировку, досаждающую деревне. Все, что сверх этого, не наша ответственность». Однако Мейка не была убеждена и сердито посмотрела на своего сенсея. Ринджира вздохнула и сказал: «Просто уничтожение целой бандитской группировки не означает, что больше никаких не появится. Через пару лет сформируется другая группа. Это не то, что ты или я можем изменить. Так что искать бандитов, не находившихся в логове, бессмысленно. Если они присоединятся к другой группе, они погибнут, когда мы получим миссию по устранению той группы». Мейка все еще не была убеждена, но перестала спорить. Фуджин внутренне вздохнул, подумав: «Неважно, какой мир, жестокость человечества всегда существует. В этом мире она во много раз хуже, чем в моем предыдущем. Пытать и калечить эту девушку просто так, ради забавы и удовольствия. Я даже представить не могу, что они сделали с другими похищенными ими девушками». Затем он взглянул на Ринджира и подумал: «Канаха, она считается очень миролюбивой деревней, возглавляемой Каге, который распространяет мир. Конечно, любой, Кто хоть немного соображает, видит, что Коноха далеко не так миролюбива, как заявляет. Одно лишь существование корня выбрасывает это заявление в мусор. Однако нельзя отрицать, что она все же более миролюбива, чем другие четыре великие деревни. И все же она занимается такой практикой. Хотя это правда, что найти других бандитов будет жуткой головной болью, это все равно не будет очень сложно. Теперь эти бандиты сформируют бандитскую группировку в будущем и станут ее лидерами. В будущем они снова нападут на эту деревню, и деревня снова отправит миссию в Коноху. Этот цикл гарантирует, что эта деревня всегда будет нуждаться в помощи Конохи и всегда будет чувствовать себя обязанной Конохе. Подобным образом, каждая деревня в стране огня будет чувствовать себя обязанной Конохе. Таким образом, на Даймё будет оказываться давление, чтобы он продолжал поддерживать и, возможно, финансировать Коноху. Такой простой способ поддерживать влияние. Конохе это ничего не стоит, но обходится десятками жизней каждая из этих деревень. Вздох. Если самая миролюбивая деревня настолько жестока и бессердечна, интересно, какой будет жестокая деревня? Затем он выдохнул и подумал. Что ж, как бы то ни было, меня это особо не касается. 49. Глава 49. Последовательные миссии ранга С. 49. Глава 49. Последовательные миссии ранга С. Вскоре они добрались до деревни. Когда они вошли в деревню, девочка на спине у рейнджера привлекла несколько любопытных взглядов. Отряд снова вошел в дом старосты деревни и уложил девочку на кровать в его доме. «Ей нужна немедленная медицинская помощь», — сказал рейнджера. Староста деревни кивнул и вышел, чтобы послать кого-то за деревенским врачом. В тот момент к дому старосты деревни подбежал мужчина средних лет. Увидев старосту, он, всхлипывая, быстро спросил: «Эсте староста, моя дочь, она...» Староста деревни быстро успокоил его и сказал: «Да, она в безопасности. Входи в мой дом». Мужчина быстро бросился в дом и устремился к дочери. Увидев его бегущим, рейнджер остановил его и сказал: «Она ранена, не обнимая и не сжимая ее крепко». Мужчина наконец остановился, сел рядом с кроватью и зарыдал, увидев бинты на своей дочери. Вскоре прибыл доктор и принялся осматривать ее. Отец и староста деревни снова и снова благодарили рейнджера и генинов. Через несколько минут староста деревни передал рейнджера бумагу, и отряд покинул деревню, отправившись обратно в город. Добравшись до города, рейнджера сказал: «Сегодня у вас выходной, можете исследовать этот город. Однако держитесь вместе, мы встретимся в том же ресторане, что и вчера, в час дня». После того, как он ушел, Хака сказал: «Знаете, столько всего произошло, что я и не заметил, как мы завершили миссию и вернулись в этот город всего за 2 часа». Мийка кивнула. Фуджин вздохнула и сказал: «Ага, а сама битва не продлилась и пары минут. Хоть к убийствам и было сложно привыкнуть, сама схватка не представляла сложности». Услышав это, Мийка попросила рассказать все в подробностях. Хака уже все видел своим бейкуганом, поэтому не стал спрашивать. После того, как детали были изложены, Мийка почувствовала, что миссия ранга С оказалась немного не такой захватывающей, как ожидалось. Фуджин усмехнулся и сказал: «В следующий раз, когда ты огрызнешься на того парня, заставь его дать нам миссию ранга Б». Услышав это, Мийка громко воскликнула: «Эй, кто огрызнулся?» Этот крик привлек внимание прохожих и заставил Мийка покраснеть от смущения. Она немного подумала и сказала: «Ну да, думаю, нам стоит попросить миссии ранга Б». Дети затем гуляли по городу. Они попробовали местную еду и сыграли в несколько игр. В час дня они встретились с рейнджером в ресторане. Заняв места, рейнджер посмотрел на Фуджина и спросил: «Ну что, как дела?» Фуджин ответил: «Со мной все в порядке, сенсей». Рейнджер удовлетворенно кивнул и сказал: «Хорошо, ты очень хорошо справился со своим первым убийством. Я горжусь тобой». Затем он посмотрел на Мийка и Хаку и сказал: «Дальше наступит ваша очередь. Готовьтесь». Двое юных ниндзя нервно кивнули. Принесли обед, и команда приступила к еде. Пока они ели, Мийка внезапно спросила: «Сенсей, когда мы сможем выполнять миссии ранга Б?» Рейнджера прищурился и спросил: «Что это на вас нашло?» Мийка сказала: «Мы хотим сражаться с вражескими ниндзями. Сражаться только с бандитами не очень весело». Рейнджера презрительно фыркнула и сказал: «ХМФ, вы еще не готовы». Однако он увидел решительное лицо Мийка. Зная, какие проблемы она может доставить, он быстро добавил: «Если вы снова спросите об этом или будете приставать ко мне с просьбами о миссиях ранга Б, я заставлю вас выполнять миссии ранга Д целый год». Эта угроза заставила Миика быстро утихнуть. Команда Ринджира больше ничем особым не занималась до конца дня. На следующее утро повторилась аналогичная процедура. Команда Ринджира скрывалась в бамбуковом лесу, наблюдая за убежищем бандитов. Бандиты расчистили небольшую территорию и построили три маленькие хижины и одну среднюю, которые служили им базой. Средняя хижина находилась в центре, а остальные три – вокруг нее. Фуджин почувствовал присутствие 12 человек внутри этих хижин. Ринджира спросил: «Ну что, кто берет это на себя?» Миика опередила Хаку, выкрикнув: «Я!» Ринджира кивнула и сказал: «Хорошо, это убежище поручаем тебе». Миика осторожно двинулась вперед, но вскоре она остановилась и вернулась. Она посмотрела на Хаку и спросила: «Хака, у них есть заложники?» Хака проверил и ответил: «Нет, все 12, похоже, бандиты». Миика спросила: «Сколько человек в каждой хижине?» Хака ответил: 9 в центральной хижине, 2 в той хижине, 1 в хижине справа, а последняя пуста». Миика кивнула и использовала дзюцу военного перемещения по земле, чтобы скрытно двинуться вперед. Она остановилась в 5 метрах от хижины, где находились 2 бандитов, и вынырнула из-под земли. Большая хижина находилась прямо за маленькой, откуда она стояла. Она быстро сложила ручные печати. Техника огненного шара. Огненный шар быстро пронесся сквозь меньшую хижину. Как только он прошел через нее, 2 человек громко закричали. Поскольку огненный шар не взорвался, он просто обожег их, но не убил сразу. Огненный шар пронесся сквозь меньшую хижину к большей. Он взорвался прямо в центре большой хижины. Взрыв полностью разрушил хижину. Фуджин увидел 4 тела, отброшенные взрывом. Взрыв убил 7 бандитов на месте. 2 бандитов, которые были отброшены, все еще были живы и кричали, объятые пламенем. 2 бандита в меньшей хижине были в таком же состоянии. Поскольку хижины были сделаны из бамбука и листьев, они не оказали никакого сопротивления огненному шару. Услышав крики, последний оставшийся бандит выбрался из своей хижины, только чтобы увидеть 2 горящие хижины. Он огляделся и увидел одного из своих товарищей бандитов, горящего и кричащего. Это зрелище ужаснуло его. Прежде чем он успел что-либо решить, Миика мгновенно переместилась за его спину и использовала высвобождение огня, дзюцу 4, чтобы создать тепловой луч, который пронзил его сердце и убил его. Теперь, когда все бандиты были убиты или обезврежены, Миика огляделась. Она увидела горящие трупы. Она чуяла запах горящей плоти и слышала предсмертные крики 3 бандитов. Это зрелище сразу же заставило ее вырвать. Ринджира быстро появился позади нее и утешил ее. Фуджин, уже совершивший убийство, смог смотреть на эту сцену без особых проблем. Хакажи боролся с тошнотой из-за запаха и криков. Вскоре крики стихли, и все бандиты были мертвы. Дав Миика несколько минут прийти в себя, команда Ринджира отступила оттуда. Прежде чем уйти, Ринджира закопал все это место под землей, используя высвобождение стихии земли, дзюцу. На следующий день команда Ринджира снова повторила аналогичную миссию. На этот раз миссия заключалась в аресте бандитов. Хака справился с ней, нокаутировав всех бандитов и связав их. Однако Ринджира заставил Хаку убить 2 бандитов, чтобы тот тоже совершил свое первое убийство. На 4-й день Ринджира дал отряду выходной. На 5-е утро Ринджира сказал: «Сегодня будет наша последняя миссия. Вы 3 отлично справились. Выдвигаемся». По дороге он сказал: «Сегодняшнее убежище бандитов будет намного больше, так что вам придется сотрудничать друг с другом». Генины согласно кивнули. Непрерывные тренировки в течение 2,5 месяцев сделали их командную работу очень слаженной, и поддержка друг друга во время первых убийств очень сблизила их, так что совместная работа не составляла проблем ни для кого из них. Добравшись до убежища, генины заметили, что все убежище находилось под землей. Фуджин просканировал всю базу. Он сказал: «Чувствую 63 человека». Затем он посмотрел на Ринджира и сказал: «И у 5 уровень чакры выше, хотя они всего лишь уровня генина». Ринджира кивнул, а Миика радостно воскликнула: «Да, наконец-то мы будем сражаться с ниндзями». Фуджин спросил: «Но, сенсей, разве миссии с участием ниндзя не относятся к рангу Б?» Ринджира кивнул головой и ответил: «Да, но они всего лишь уровня генина. Есть много случаев, когда люди вне скрытых деревень сами открывают свою чакру и достигают уровня генина. Также много случаев, когда генины дезертируют из деревни. В любом случае, они едва ли можно назвать ниндзями, и зачастую миссии ранга С включают и работу с ними, так что будьте осторожны. В конце концов, в мире более 100 тысяч ниндзя, так что кто знает, где такой может оказаться. Генины кивнули. Фуджин подумал, ХМ, это неожиданно, хотя, наверное, в этом есть смысл. Если деревня начнет присваивать миссиям ранг Б только из-за шанса столкнуться с генином-отступником, то миссии ранга С, вероятно, вообще перестанут существовать. Команда начала с составления карты базы. База была довольно большой. В центре убежища находилась одна большая комната. Фуджин предложил, давайте называть ее главной комнатой. Из главной комнаты было три выхода, почти равноудаленные друг от друга. Эти выходы вели в один большой коридор, который окружал всю главную комнату. По другую сторону прохода находилось множество маленьких комнат. Хака прокомментировал. Полагаю, они используют главную комнату как общую для планирования, празднования и так далее, в то время как меньшие комнаты – это их личные. По всей базе было множество ловушек, которые были обнаружены Хакой. Из пяти ниндзя трое находились вместе в главной комнате, в то время как двое других были в малых комнатах. Мейка сказала, ХМ, комнаты обоих ниндзя в малых помещениях очень близко расположены к тому выходу из основной базы. Фуджин кивнул и сказал, да, нам придется быть осторожными, убивая их. Если они произведут много шума, это предупредит всех в главной комнате. Бандиты тоже были по всей базе. Всего из убежища наружу вели 4 выхода. Один находился в главной комнате, а 3 других, прямо за выходами из главной комнаты в коридор. Фуджин подумал, эта база очень хорошо построена. Интересно, она начиналась с чего-то маленького и постепенно расширялась по мере роста бандитской группы, или же база существовала естественно и была просто занята этими бандитами. И еще, если бы мы не уничтожили эти бандитские группы, разве они тоже не выросли бы подобным образом? Фуджин посмотрел на своих товарищей по команде и сказал, «Итак, сначала мы должны решить, откуда мы будем атаковать». Мейка ответила, «Давай просто атакуем главную комнату, большинство бандитов находится там». Хака кивнул и добавил, «Да, так мы справимся с большинством из них одним ударом, а затем можем разобраться с разбежавшимися бандитами по одному». Фуджин ответил, «Да, хорошая идея, но если мы так сделаем, то разбежавшиеся бандиты могут попытаться сбежать». Хака ответил, «Да, но мы можем просто преследовать и убить их». Фуджин ответил, «Но будет очень хлопотно выслеживать их всех по одному, особенно если они побегут в разные стороны. Кроме того, разрушив главную комнату, бандиты во всех других комнатах будут подняты по тревоге, и ниндзя тоже будут предупреждены». Хака немного подумал и согласно кивнул. Мейка спросила, «Тогда что ты думаешь?» Фуджин указал в направлении и сказал, «Та комната там находится на одном из краев убежища, и там же находится один из пяти ниндзя. Давайте начнем с этой комнаты. Мы подкрадемся к ниндзя и убьем его. Затем мы зачистим ближайшие комнаты и медленно и скрытно направимся к главной комнате. Таким образом, это направление уже будет зачищено, когда мы разрушим главную комнату. Так что убить их всех будет намного проще». Мейка и Хака подумали несколько секунд и согласились с планом. Генины затем обсудили план подробнее и договорились о деталях. Как только все было спланировано, они проверили свое оружие и собирались начать атаку. Но Мейка внезапно спросила, «Стой, кто убьет ниндзя?» Хака быстро ответил, «Я убью его». Мейка упрекнула его, «Почему ты?» «Я убью этого ниндзя». Затем они посмотрели на Фуджина. Он сказал, «Мой меч дает мне больший радиус действия, думаю, я больше подхожу для его убийства». Однако ни Хака, ни Мейка не согласились с этой логикой. Спор об убийстве продолжался целую минуту. Ринджира наблюдал за своими генинами и вздохнул. Фуджин затем сказал, «Ну, мы все трое можем убить его, так что давайте просто решим с помощью камень, ножницы, бумага». Услышав это, Хака и Мейка посмотрели на Фуджина с невозмутимым выражением лица. Мейка сказала, «Это так по-детски, мы же ниндзя». Фуджин фыркнул и спросил, «Ну, у вас двоих есть идеи получше?» Хака и Мейка посмотрели друг на друга. Не имея других идей, они неохотно согласились. Они вскоре приняли позу для игры и начали играть. Ринджира теперь наблюдал с весельем. Первые 3 раунда были ничьей. Фуджин подумал, «Это весело, наверное. Поэтому Гаку и Вегита так часто это делали». Мейка подумала, «Не уверена, что выигра. Стой». Когда троица начала 4-й раунд, глаза Мейка внезапно покраснели. Она увидела, что Фуджин и Хака собирались показать камень, Поэтому она показала бумагу и сказала: «Я выиграла». Хака быстро запротестовал: «Эй, никаких шарингонов, это жульничество». Мейка упрекнула его: «Ну, не было никаких правил, запрещающих использование шарингонов». Фуджин, который просто хотел начать миссию, усмехнулся и сказал: «Ну что ж, она нас поймала. В следующий раз не забудьте установить правила как следует». Видя, что он не получил поддержки Фуджина, Хака неохотно согласился.